Колонисты очутились у небольшой бухты, в которой не поместилось бы даже 2-3 рыболовных судна. Она-то и являлась устьем реки. Ее воды не впадали в море, словно катясь по пологому склону. Они свергались с высоты 40 футов, а то и больше. Вот почему прилив не изменял течение потока. Никогда еще, вероятно, волны Тихого океана, как бы высок ни был прилив, не достигали берегов речки, которая как бы образовала естественный шлюз. И без сомнения, только через миллионы лет водам суждено было подточить его гранитное дно и проложить удобный путь для реки, впадающей в море. Поэтому с общего согласия потоку дали название «Водопадная речка». Лес тянулся к северу по самому берегу, почти на протяжении 2 миль. А дальше он редел, и за деревьями вдоль побережья, идущего почти по прямой линии, виднелась живописная гряда холмов. Вся южная часть берега между водопадной речкой и Змеиным мысом сплошь была покрыта лесом. Морские волны доходили до великолепных деревьев с прямыми или склонившимися к воде стволами. Именно здесь, то есть на полуострове Извилистом, и надо было продолжать поиски, ибо в этой части побережья они в другой, бесплодной и дикой, очевидно, нашли убежище люди, потерпевшие кораблекрушение, кем бы они ни были. Стояла отличная ясная погода, и с высокого скалистого берега, на котором Наб с Пенкрофом готовили обед, открывался широкий вид. На горизонте не белело ни паруса. На всем побережье, насколько мог охватить глаз, не виднелось ни лодки, ни обломков кораблекрушения. Но Сайрос Смит все же решил исследовать побережье, вплоть до оконечности полуострова Извилистого. С обедом быстро покончили. В половине 12-го Сайрос Смит дал сигнал собираться в дорогу. Перед ними лежал не каменистый берег, не прибрежная песчаная полоса, а им приходилось пробираться через чащу у самой воды. Расстояние, отделяющее устье водопадной речки от Змеиного мыса, равнялось милям 12. Его можно было бы пройти за 4 часа по хорошей дороге, но наши путники шли вдвое дольше, так как приходилось огибать деревья, прорубать густой кустарник и разрывать лианы, в которых путались ноги. Все это значительно удлиняло путь. Друзья так и не обнаружили следов кораблекрушения. Может быть, как справедливо заметил Гедеон Спилет, волны все унесли в море. Если даже не удастся найти ни одного обломка, нельзя утверждать, будто море не выбросило разбитого корабля на западный берег острова Линкольна. Журналист рассуждал правильно. Кроме того, случай с дробинкой неопровержимо доказывал, что 3 месяца тому назад на острове кто-то выстрелил из ружья. Было уже 5 часов вечера, а путникам оставалось еще пройти 2 мили до крайней точки полуострова Извилистого. Было ясно, что, дойдя до Змеиного мыса, они не успеют до захода солнца вернуться к тому месту, где утром устроили привал, близ истоков реки Благодарения. Поэтому предстояло провести ночь на мысе. Съестных припасов у них было достаточно, и это оказалось очень кстати, ибо в лесу на побережье зверей не попадалось. Птиц же было множество. Жакомары, куруку, трагопаны, тетерева, маленькие и большие попугаи, кокоду, фазаны, голуби и сотни других пернатых. Не было дерева без гнезда, не было гнезда, из которого не доносилось бы хлопанье крыльев. К 7 часам вечера изнуренные, усталые путники подошли к Змеиному мысу, причудливым завитком, выдававшимся в море. Здесь кончался лес, и берег на юге острова превратился в самый обычный морской берег. Появились скалы, рифы и песчаные отмели. Может быть, где-нибудь здесь и был выброшен корабль, потерпевший крушение. Но уже стемнело. Исследование пришлось отложить на завтра. Пенкроф и Герберт принялись искать место, удобное для ночлега. Лес обрывался, а за ним юноша с удивлением заметил густую бамбуковую рощу. «Ценное открытие!» — воскликнул он. «Почему же ценное?» — спросил Пенкроф. «А вот почему», — ответил Герберт. «Видишь ли, Пенкроф, стволы бамбука, изрезанные на тонкие гибкие полоски, служат для плетения корзин. Если его стебли вымочить и превратить в тесто, можно приготовить китайскую бумагу. Из бамбуковых стволов, в зависимости от их толщины, выделывают трости, чубуки, водопроводные трубы. Большие бамбуки – прекрасный, легкий и прочный строительный материал, его не подтачивает червь. Распилив ствол между двумя узлами, сохранив в качестве дна поперечную перегородку, мастерят прочные удобные сосуды. Они очень распространены в Китае.